В ресторане Челестина устроила так, чтобы сесть рядом со мной. Я хотел было улизнуть, но вот уже несколько месяцев, как я не видел настоящего женского бюста. Челестина поинтересовалась, давно ли я из Италии. Под столом я чувствовал жар ее колена. Она хотела знать, женат ли я или живу один. Ее рука часто касалась моей. Ужинали мы почти до полуночи. Челестина сняла очки и, уставившись на меня выпуклыми близорукими глазами, сказала: «Почему бы не заехать к нам, на рюмочку коньяка, на полчасика?» Я один принял приглашение. Артуро и Родольфо отправились спать, так, по крайней мере, они сказали. Квартира Челестины была скромной, в далеко нереспектабельном квартале, зараженном неграми. Немного потертой современная мебель, пахло кухней. Челестина протянула рюмку курвазье. «Выпивка нам обходится недорого», — признался Джованни. «Достает один приятель из посольства». Потому как на лице Джованни появилась некрасивая гримаса, я понял, что Челестина пнула его под столом ногой. Потом она скрылась в другой комнате. Я остался наедине с Джованни. Я не знал, о чем говорить. Он рассеянно листал фотографический журнал. «Извини», — сказал он вдруг, вставая. «Все итало-американцы сразу же переходят на «ты». Но завтра рано вставать, нужно проявить фотопленки, я отснял их сегодня вечером». Я посмотрел на его ногти, почерневшие от гидрохинона, и мне стало жаль его, не знаю, право, почему. Челестина и Джованни встретились в коридоре. Я видел их тени на стене сквозь оставшуюся открытой дверь. Услышал звук быстрого поцелуя, потом Челестина вернулась в гостиную. Она надела тонкий, облегающий свитер, так что ее грудь явилась настоящим вызовом моему затянувшемуся вынужденному целомудрию. Челестина зажгла сигарету, вставленную в черный мундштук. Без очков она казалась раздетой, беззащитной. Намеками и недомолвками стала рассказывать о своей жизни. У нее оказалось много знакомых среди дипломатов. Общалась она не только с американцами, но и с русскими. Такие странные люди. Часто Челестина перескакивала с одного на другое. Она показала мне фотографии, снятые во время свадебного путешествия. Капри, Иския, Эльба. «Ностальгия?» — спросил я. «Да, по островам». В ее глазах не было иронии, скорее, одержимость. Мне показалось, что она разыгрывает меня, чтобы я забыл о ее скромном доме, потертой мебели, запахах кухни. Но зачем же так стараться? Прожив несколько дней в гостинице, я снял квартиру в Вагнере, самом элегантном в то время жилом доме. Чернокожие слуги прозвали его «пристройкой Конгресса» из-за того, что депутаты и сенаторы занимались там сверхурочной работой со своими секретаршами. Это было современное здание, эдакое железобетонное светило в центре парка. У него был, так сказать, парадный вход со швейцарами в красно-золотых ливреях, украшенный цветочными клумбами и фонтанами, и другие, более скромные, с выходом в парк. Ими, как правило, пользовались постояльцы с собаками и любовники. Вагнер обладал и другими достоинствами. Его управляющий развил интенсивную культурную и светскую деятельность. Зимой и летом без всякого отдыха организовывал он конгрессы геофизиков и фтизиаторов и слеты песенников. В субботние вечера выступали блестящие лекторы, которые с одинаковым равнодушием разглагольствовали и о диете современной женщины, и об американской трагедии Скотта Фицджеральда. Мало-помалу я привыкал, покупая мебель в рассрочку в магазинах «Пирлес». Мне уже доставили прекрасный шезлонг цвета барвинка, на который я наглядеться не мог. Раскладную софу приятной серой обивки, две настольные лампы с подставками под мрамор, создатель которых нашел вдохновение в авангардизме, четыре черно-белых столика ромбической формы, проигрыватель и телевизор. Я научился вызывать по телефону room service. Теперь я знал, как заказывать клаб-сэндвич или что-то другое. В высоком, как шкаф, холодильнике я всегда держал немного икры, гусиной печенки и шампанского. Действительно, нельзя погибнуть, пока у тебя в холодильнике икра и шампанское. Кто это сказал? В тот вечер я возвратился из посольства. Клянусь, что дело было в пятницу, потому что я чувствовал себя как накануне уикенда. Растянувшись на софе, шезлонг предназначался исключительно для гостей, я закурил английскую сигарету и окунулся в мемуары Казановы. Зазвонил телефон. Сначала я не понял, кто меня спрашивает. Какая Челестина? Это была она, девушка в очках, жена фотографа. Я никак не ожидал, что она может мне позвонить из холла Вагнера. Я даже не был уверен, что говорил ей, где живу.